Выпив лекарство, Лин Ся поставил миску и посмотрел на Линь Дуна, который пристально наблюдал за его лицом. Собираясь принять строгий вид, Лин Ся вдруг почувствовал, что его щеки краснеют, как будто огонь вспыхнул в его теле. Отец, видя изменения, происходящие с Лин Ся, Цинтань, которая стояла в стороне, побледнела. Каха, каха. Цинтань и Лю Янь побледнели от страха. Температура Лин Ся продолжала расти, а лицо стало еще краснее. Мгновение спустя, он вдруг открыл рот и выплюнул полный рот грязной черной крови. «Ся, ты в порядке?» Увидев, как Лин Ся вырвала кровью, Лю Янь поспешно кинулась к нему с слезами на глазах. Лин Ся был главной опорой в семье, если с ним что-то случится, что будет с ней и детьми? Пока Лин Ся тяжело дышал, краснота на его щеках быстро отступила. На ее месте появился здоровый цвет. «Мои травмы». Лин Ся в недоумении смотрел на свои ладони. Внезапно он почувствовал, что все его травмы, накопленные за эти годы в его теле, в основном излечились. Чувство свободы в его каналах, свободных от каких-либо препятствий, освежило его, и все его внутренние органы снова наполнились силой и энергией. Это было ощущение, которое он уже давно не испытывал. «Лю Янь, мои травмы, мои травмы». Лин Ся дрожал от волнения, когда крепко схватил руки Лю Янь. Широкая восторженная улыбка появилась на его обычно строгом лице. Лю Янь пришла в себя, когда увидела эмоции в глазах Лин Ся. Взгляд недоверия промелькнул на ее лице, когда она спросила: «Ты выздоровел?» «Да, в основном да». Лин Ся был настолько поглощен эмоциями, что потерял дар речи. В конце концов, он больше не мог сопротивляться и крепко обнял Лю Янь, одновременно искренне смеясь. В его смехе слышалось облегчение после стольких лет мучений. В эти годы у него был застой в развитии из-за повреждения внутренних органов. Несмотря на то, что внешне он казался сильным, некоторые могли сказать, что когда-то самый выдающийся член семьи стал пустышкой. Однако, если есть желание, то должен быть и путь. После того, как все эти годы, его травмы, которые, казалось, не показывают никаких признаков восстановления, наконец, прошли. Смотря на своих ликующих родителей, Линь Дун, протирая глаза, широко улыбнулся. Эффект каменного талисмана превзошел все его ожидания. Он знал, что если отец еще несколько раз примет лекарство, то искоренение травм и даже полное восстановление уже не несбыточная мечта. И когда его травмы заживут и полностью восстановятся, сила Лин Ся будет расти не по дням, а по часам. Вздохнув с облегчением, Линь Дун потащил улыбающуюся Цинтань из комнаты. Скрип. Осторожно закрыв за собой дверь, Линь Дун радостно улыбался. Он тихо пробормотал про себя: «Отец, будь уверен, ты, безусловно, станешь опорой для всей семьи Линь еще раз». Глава 14. Инь-энергия 5 Го-ранга. Жидкость из каменного талисмана оказалась более эффективной в лечении ран Линь Ся, чем ожидалось. В течение 5 дней, бледное выражение Линь Ся постепенно вернулось в норму. Жизненная сила снова наполнила тело Линь Ся. Тот факт, что травмы Линь Ся постепенно излечиваются, был лучшей новостью в их семье. Так как Линь Ся был главной опорой в их семье, и если он падет, остальные также пострадают. Когда Линь Ся выздоровел, застарелые обиды в его сердце также постепенно исчезли. Сияющая улыбка стала часто возникать на его лице. Любой мог сказать, что его сердце также было наполнено множеством счастливых эмоций. Линь Дун, естественно, был рад изменениям в Линь Ся. В свою очередь, это заставило его чувствовать себя более энергичным во время тренировок. В течение этого времени, красная жидкость в горном бассейне также полностью рассеялась. Поэтому Линь Дуну пришлось капать жидкость в горный бассейн. К счастью, каждая капля была в состоянии поддерживать его в течение более чем 10 дней. В сочетании с тем, что каменный талисман мог производить каплю каждые 5 дней, он в состоянии был поддерживать темп тренировок. Благодаря каменному талисману и его собственному трудолюбивому характеру, прогресс с тренировок Линь Дуна был очень стремительным. В течение последних нескольких дней, зудящая боль в его костях была все более интенсивной. Ощущение было, как будто многочисленные крошечные муравьи глодали его кости. Хотя ощущения были ужасными, это определенно было хорошей новостью для Линь Дуна. Он понимал, что произойдет, когда очищение костей закончится. Поэтому, это явно подразумевало, что нынешний этап его тренировок перешел с кожи в кости. Когда зудящая боль, наконец, достигнет своего апогея, его кости достигнут начального уровня усиления, Это будет означать, что он продвинулся к 5-му уровню закаленного тела. Конечно, потребуется время, чтобы укрепить тело. Даже при помощи каменного талисмана, потребуется примерно месяц, прежде чем он сможет завершить этот этап. Несмотря на то, что время поджимало, Линь Дун наслаждался ощущением силы внутри его тела, растущей с каждым днем. В то же время, он также становился все более опытным в проникающем кулаке. Благодаря руководству таинственной светящейся тени, 9 эхо проникающего кулака были доведены до совершенства Линь Дуном. Когда он выполнял движение, он чувствовал очень естественно, что также давало ему внушительный вид. Что касается 10-го эха, после постоянной практики в течение последних нескольких дней, Линь Дун постепенно все лучше выполнял его. Временами, он мог слабо слышать последнее эхо изнутри его тела. Даже если это не могло сравниться с глубоким и низким эхом светящейся тени, это все еще было хорошим достижением. Па-па-па. В обширных пустых полях семьи Линь, тень танцевала, как проворная обезьяна, когда серия хрустящих четких звуков звучала в лесах. 6 эхо. Когда он закончил свои движения, 6 эхо прозвучало. Хорошо, совсем неплохо. Линь Ся кивнул, удовлетворенный исполнением Линь Дуна. Тот факт, что он может выполнить 6 эхо после месяца обучения, поистине удивительное достижение. Хе-хе, Линь Дун нахально улыбнулся, а втайне размышлял. Потерял бы сознание Линь Ся, если бы знал, что Линь Дун на самом деле может выполнить 9 или даже 10 эхо. Отец, ты, кажется, хорошо чувствуешь себя в последнее время. Ты оправился от своих ран? С улыбкой спросил Линь Дун, вытирая пот со лба. Хэмэм, практически если бы Линь Дун задал этот вопрос 1,5 месяца назад, то лицо Линь Ся потемнело бы. Однако, сейчас он сразу ответил с веселым выражением на лице. Услышав эти слова, Линь Дун жизнерадостно заметил. Значит, ты в состоянии вернуться к стадии небесного Юань в ближайшее время? Линь Ся, вздохнув, покачал головой. Со страдальческой улыбкой он ответил. Это не так просто. В конце концов, я страдал от травм все эти годы. Даже если мои травмы значительно зажили, могут быть еще некоторые негативные эффекты. Поэтому, смогу ли я вернуться к стадии небесного Юань, по-прежнему зависит от удачи. Хоть он это и сказал, Линь Ся верил в себя. В конце концов, он когда-то был провозглашен гением в семье Линь. Все это время, его развитие застопорилось только из-за травмы. Когда его травмы были исцелены, никто не мог сказать, как далеко он сможет продвинуться. Линь Дун понимающе кивнул головой. Он знал, что для отца не так просто будет вернуть место среди элиты города Циньян. «Отец, 2 дня назад я нашел эту вещь в лесу. Ты знаешь, что это?» Линь Дун вынул белую жемчужину, размером с фасоль, и передал ее Линь Ся. Сначала Линь Ся не обращал особого внимания на вопрос. Затем он взял предмет у Линь Дуна и посмотрел на него. Вдруг он почувствовал поток чистой энергии, хлынувшей из жемчужины, в результате чего выражение его лица резко изменилось. Инь-энергия 5-го ранга, Линь Ся глупо пялился на, казалось бы, обычный белый жемчуг, когда шок промелькнул в его глазах. Инь-энергия 5-го ранга, с любопытством спросил Линь Дун. Так как он был далек от стадии земного Юань, он почти ничего не знал об инь-энергии. «Где ты это взял?» Линь Ся посмотрел в глаза Линь Дуна и взволнованно спросил. «Я подобрал ее в горах», — буркнул Линь Дун. Хоть он и верил отцу, у него было ощущение, что если новость о чудесном каменном талисмане распространится, это может привести к разрушению города. Реакцией Линь Ся был шок. Вынужденно улыбнувшись, он кивнул головой. В конечном счете, он понял, что это слишком, чтобы просить еще больше этого бесценного сокровища. «Отец, что означает 5-кратная ранг инь-энергии?» Снова спросил Линь Дун. «Между небом и землей, инь-ян энергии могут быть разделены на 9 рангов. 1-кратная ранг является самым низшим, в то время как 9-ты и самым высоким. Большинство практиков стадии земного Юань, когда они поглощают инь-энергию между небом и землей, то в лучшем случае это энергия 2-го или 3-го ранга. В прошлом инь-энергия, которую я поглощал, была 3-го ранга», — ответил Линь Ся. «Насколько я могу судить, инь-энергия, содержащаяся в этой инь-жемчужине, должна быть, по крайней мере, 5-го ранга. Для некоторых практиков стадии земного Юань, эта жемчужина является весьма соблазнительной. Практики стадии земного Юань поглощают инь-энергию, в то время, как практики стадии небесного Юань поглощают ян-энергию. Когда инь-ян энергии сливаются, формируется юань-дэн, облизав губы», — продолжил Линь Ся. ты не мог этого знать, но даже в пределах стадии Юаньден есть различные ранги. В общей сложности есть 9 рангов, называемые как 9 звезд стадии Юаньден. Одна звезда стадии Юаньден – это самый низкий уровень, в то время как 9 звезд стадии Юаньден. Я никогда не слышал ни о ком в Великой Империи Янь, кто бы обладал таким уровнем Юаньден. Конечно, это может быть из-за моего затворничества. И наконец, качество твоего Юаньден будет зависеть от ранга инь-ян энергии, которую ты поглощал на этапах земного юань и небесного юань. Таким образом, этапы земного юань и небесного юань можно рассматривать в качестве строительных блоков для стадии Юаньден. Услышав эти слова, Линь Дун был поражен, ведь он никогда не понимал, насколько важной была инь-ян энергия. Если информация об этой инь-жемчужине всплывет, она несомненно привлечет внимание многих практиков стадии земного юань. Хех, в конце концов, 5 ранг инь-энергии действительно редкая находка, заметил Линься. Хе-хе, так как ты находишься на стадии земного юань, пожалуйста, используй инь-жемчужину, нахально ответил Линь Дун. Услышав эти слова, лицо Линься покраснело. Сухо кашлянув, Линься без застенчивости взял инь-жемчужину. В конце концов, содержащаяся в ней инь-энергия действительно очень важна для него. Линь Дун молча улыбнулся, увидев, что Линься взял инь-жемчужину. Хотя после этого он нахмурил брови. Эта инь-жемчужина конденсирована из леденящего холода из тела Цинтань. Если леденящий холод, который возник, уже был 5 го ранга, то насколько мощным был леденящий холод, который находился в теле Цинтань? Такой ужасающий леденящий холод – это то, что происходит с телом Цинтань. Глава 15. 5 краткий уровень закаленного тела. Жаркий летний месяц прошел в мгновение ока. В течение этого месяца Линь Дун продолжал тайно добавлять жидкости с каменного талисмана в лекарство Линься. Благодаря чудодейственным свойствам, травмы Линься полностью излечились, и его ранее подавленное и бледное выражение лица полностью исчезло. В это время Линь Дун также достиг значительного прогресса в своих тренировках. Благодаря жидкости из каменного талисмана, зудящая боль в костях стала более интенсивной. Линь Дун ясно чувствовал, что прочность и сила тела стремительно растут. Эти ощущения радовали Линь Дуна, так как он знал, что быстро продвигается к 5-му уровню закаленного тела. Фух, фух. В прохладной и освежающей горной пещере фигура крепко поддерживала свое тело, используя только 2 пальца, пока ноги парили над поверхностью земли. Он опирался исключительно на силу своих больших пальцев, чтобы поддерживать все тело, пока отжимался. Пот уже пропитал всю одежду, пока новые волны пота непрерывно капали на пол, образуя гигантскую лужу. Бах! Каждый мускул в его теле был задействован. Примерно через полчаса Линь Дун рухнул в изнеможении. Пока он лежал на полу, пытаясь отдышаться, невероятное ноющее ощущение распространилось по всему телу. Всплеск. Линь Дун стиснул зубы, пока он изо всех сил пытался поднять тело, преодолевая боль от подавляющего истощения. Не снимая одежду, он упал в горный бассейн. Когда Линь Дун упал в горный бассейн, светло-красные пузыри разу всплыли и проникали в тело Линь Дуна через поры. Линь Дун лениво плавал в бассейне, сейчас у него были силы только чтобы дышать. Он чувствовал, как каждая клетка в его теле протестует против него. Однако эти протесты мгновенно превратились в алчность, когда его клетки жадно пожирали светло-красную жидкость, которая проникала в тело. Линь Дун закрыл глаза и наслаждался этими ощущениями. Как только он потянулся, все его тело начало бесконтрольно трястись. Острая боль возникла в его костях и быстро распространилась по всему телу. Эта внезапная боль заставила Линь Дуна стиснуть зубы. Однако в его глазах отразилось волнение. Прорыв. Это ощущение было именно тем, что Линь Дун ожидал. Возможность прорыва, наконец, пришла. Боль быстро распространилась по всему телу. Это было, как будто все кости в его теле начали сверлить. Однако, при этом Линь Дун мог чувствовать, что каждая кость в его теле постепенно становится сильнее и жестче. Острая боль исчезла так же быстро, как и возникла. Меньше чем за 5 минут, боль постепенно прошла. После того, как острая боль прошла, Линь Дун почувствовал себя отдохнувшим и полным энергии. Когда он выскочил из горного бассейна, он потянулся всем телом, в результате чего хрустящий звук возник изнутри тела. Прямо сейчас, казалось, что он подрос и выглядел гораздо здоровее, чем раньше. Па-па-па-па. Линь Дун немедленно решил выполнить знакомый набор движений проникающего кулака, когда серия четких звуков пронеслась по пещере. От слабого звука эха, можно было сказать, что сила его кулаков выросла на совершенно новый уровень. Стук. Когда девятое эхо пронеслось, Линь Дун ударил кулаком огромный валун. Сразу несколько трещин появились на валуне. Кажется, что его сила и мощь значительно увеличились после достижения 5 го уровня закаленного тела. Действительно, не сравнить с 4М уровнем. Став свидетелем этой сцены, Линь Дун усмехнулся. Когда он собирался отдохнуть, мысль возникла в его голове. Поддерживая форму, он закрыл глаза и попытался насладиться таинственным ощущением, пронизывающим все его кости. Наслаждаясь ощущением, тело Линь Дуна настроилось и двигалось вместе с потоком энергии, протекающим в его теле. Даже на коже, по его рукавами, легкое волнение возникло на поверхности. Каждая мышца в его теле двигалась в унисон, когда волна силы возникла и собралась в руке Линь Дуна. Па! Когда волна силы достигла его кулака, глаза Линь Дуна внезапно распахнулись, и чрезвычайно тихое эхо прозвучало из его тела. Это эхо не было громким, но было наполнено огромной силой. Бах! Когда сила, наконец, достигла кончика кулака, Линь Дун сделал глубокий вздох. Издав тихий крик, он сильно ударил твердый валун перед ним. Низкий звук прозвучал, когда трещины начали распространяться по всему валуну. Такая ужасающая сила! Линь Дун уставился на щебень, которая когда-то была валуном. Взгляд недоверия отразился на лице. Показанная сила была практически сравнима с боевыми искусствами 3-го уровня. Так это истинная сила 10-го эхо проникающего кулака. Несколько мгновений спустя, Линь Дун, наконец, пришел в себя. Волнение плескалось в его глазах. Это первый раз, когда он должным образом выполнил 10-е эхо. Теперь он знал, почему так трудно освоить 10-е эхо. Оно обладает ужасающей силой. По расчетам Линь Дуна, если он столкнется с Линь Хуном сейчас, полагаясь на проникающий кулак, он может сражаться наравне с последним. Даже в семье Линь, боевые искусства 3-го уровня были редким явлением. Плюс среди молодого поколения, не было никого, кто мог бы освоить их. Хе-хе, Линь Хун, просто подожди. Когда он вспомнил подлую манеру, с которой Линь Хун небрежно предложил Цинтань стать его невестой, Линь Дун невольно сжал кулаки. С ухмылкой, он бросил взгляд на горный бассейн, после нахмурил брови. За это время он понял, что эффект разбавленной красной жидкости из каменного талисмана начал ослабевать, и сейчас он не такой мощный, как был раньше. Похоже, что разбавленная жидкость больше не в состоянии удовлетворить мои потребности. Если я хочу быстро перейти к 6-му уровню закаленного тела, мне, возможно, придется непосредственно использовать жидкость. 6-кратный уровень закаленного тела можно рассматривать как наиболее важную контрольную точку для практиков на начальных этапах. На 6-м уровне можно, наконец, взрастить 7 юань силы. Когда это случится, то тогда можно считать себя настоящим практиком. Таким образом, значение этого шага нельзя недооценивать. Выражение лица Линь Дуна стало серьезным, он вынул прозрачную бутылку из рукава. Она уже наполовину была заполнена жидкостью из каменного талисмана. Когда он смотрел на обильное количество красной жидкости, углы рта Линь Дуна потянулись вверх, формируя довольную улыбку. Глава 16. 8 опустошающих ладоней. С тех пор, как Линь Дун совершил прорыв на 5-кратный уровень, он уменьшил сумасшедшую скорость своих тренировок. Несмотря на то, что он по-прежнему пользовался жидкостью из каменного талисмана, он понимал, что чрезмерные нагрузки принесут только вред. Поэтому он решил смягчить темп. Следующие несколько дней Линь Дун казался более расслабленным, чем раньше. Всякий раз, когда у него было время, он практиковал проникающий кулак, которым почти в совершенстве овладел. Ранее раскрыв секрет, Линь Дун теперь мог без проблем выполнять 10-е эхо проникающего кулака. Однако он продолжать скрывать это, в конце концов, это был его секретное завершающее движение. После отдыха в таком темпе в течение нескольких дней, Линь Дун возобновил интенсивные тренировки. Тем не менее, в этот раз он не вернулся в горный бассейн, так как это больше не приносило ему ощутимой пользы. На самом деле, Линь Дун планировал начать непосредственно принимать жидкость из каменного талисмана. Линь Дун несколько дней размышлял, прежде чем, наконец, решился на этот шаг. Жидкость из каменного талисмана была чрезвычайно богата линцы. Подсчитав, Линь Дун рассудил, что уровень линцы был больше, чем у обычного эликсира 3-го ранга. Поэтому, если не быть осторожным, такая мощная линцы принесет больше вреда, чем пользы. Однако у него не было альтернатив, если бы он не использовал этот метод. Это потому, что разбавленная жидкость каменного талисмана уже слабо влияет на него. Кроме того, оставалось всего 3 месяца до семейных соревнований, и Линь Дун отчаянно нуждался в переходе к 6-му уровню закаленного тела. Только тогда он был уверен в победе над Линь Хуном. Он знал, что если Линь Хун получит хорошие результаты, он определенно попросит деда о помолвке с Цин Тань. Такое развитие событий Линь Дун не хотел видеть. Поэтому, чтобы положить конец этому вопросу, единственный путь – это унизить Линь Хуна, пока он не потеряет лицо, чтоб снова выдвигать такие просьбы. Однако, хоть Линь Дун и не любил Линь Хуна, он признавал, что последний был действительно умелым. Линь Хун уже несколько месяцев как достиг 6-го уровня закаленного тела. Кто знает, насколько он продвинулся с тех пор. Поэтому, Линь Дун знал, что необходимо тщательно подготовиться. Со всем этим, потребление жидкости из каменного талисмана, для улучшения тренировки, являлось единственным вариантом. Глоток, в своей комнате, Линь Дун уставился на чашу с красной жидкостью перед ним. Он стиснул зубы и сделал глубокий вздох, прежде чем поднял чашу и выпил ее содержимое. Когда красная жидкость вошла в тело, щеки у Линь Дуна мгновенно стали огненно-красными. Белый пар начал выходить из его головы. Глоток-глоток. Зубы Линь Дуна бесконтрольно стучали. Красная жидкость, которую он выпил, казалось, превратилась в лаву, пока текла в его теле. Невыносимое жжение возникло в каждой части тела Линь Дуна, где проходила лава. Обе его руки обняли тело, когда он парализованный лежал на полу. Свернувшись от боли, он отчаянно пытался терпеть жжение в теле. В комнате фигура металась от боли, катаясь взад-вперед по полу. Его сдавленные стоны звучали немного хрипло, так как он боялся, что если закричит слишком громко, Линь Ся и остальные услышат. Жестокая боль длилась целых 10 минут, прежде чем постепенно отступила. Последние струйки жгучей боли исчезли из его тела, и дрожь Линь Дуна постепенно прошла. Он несколько раз глубоко вздохнул, прежде чем бессильно растянулся на полу. Когда он положил лицо на пол, в его теле внезапно появился охлаждающий лечебный эффект. Этот лечебный эффект быстро достиг его костей, вызывая небольшое чувство онемения, как будто что-то вошло глубоко в его кости. Очищающая сила вошла в мои кости. Когда он почувствовал онемение, которое распространялось из глубины его костей, разум Линь Дуна немного встряхнуло. То, что он сейчас испытывал, подразумевало, что он медленно продвигается к 6-му уровню закаленного тела. Когда сила каналов сливается с костным мозгом, семя юань силы рождается в костном мозге. Боль того стоила. Линь Дун вытер пот со лба и усмехнулся. В обычных условиях это занимает, по крайней мере, 2 или 3 месяца, прежде чем очищающая сила войдет в кости. Однако жидкость из каменного талисмана значительно сократила требуемое время. Хоть потребление жидкости причиняло невероятную боль, по сравнению с наградой, которую он получал, боль казалась незначительной. Лечебный эффект задержится в моем теле несколько дней, я не могу упустить эту возможность. Время начать суперинтенсивный режим тренировок. Линь Дун встал с пола, в то же время чувствуя длительный лечебный эффект жидкости в своем теле. Этот эффект был весьма ценным, поэтому он не мог тратить время. В конечном счете, у него ограниченное количество жидкости из каменного талисмана, и надо быть экономным при ее использовании. Пошевелив телом, Линь Дун удовлетворенно усмехнулся. Он распахнул дверь и вышел из дома, чтобы продолжить ежедневные тренировки. Так как он вкусил выгоды от непосредственного потребления жидкости из каменного талисмана, Линь Дун решил, что будет потреблять 1 каплю каждые 4 дня. Капля каждые 4 дня. Эта скорость потребления заставила сердце Линь Дуна щемить. Хоть он и не знал, сколько стоит эта жидкость, он знал, что, безусловно, не меньше, чем эликсир 3-го ранга. И потреблять эликсир 3-го ранга каждые 4 дня, это слишком расточительно, лишь небольшая горстка людей в городе Циньян могут позволить себе это. Конечно, хоть он и потреблял активно, но и награда была щедрой. За короткий промежуток времени, Линь Дун мог почувствовать, как будто что-то горит глубоко в его костях. Такое ощущение, что что-то собирается возникнуть в костном мозге. Сделав перерыв в тренировках закаленного тела, Линь Дун снова пошел беспокоить Линь Ся, чтобы тот научил его боевым искусствам. После нескольких месяцев практики, Линь Дун полностью освоил проникающий кулак. Однако он не удовлетворился этим, он хотел изучить больше боевых искусств, ведь благодаря каменному талисману обычное боевое искусство он может значительно усилить. Следовательно, для Линь Дуна будет полезно узнать больше боевых искусств. Однако, Линь Ся был другого мнения. Для него, боевые искусства были важны, но сила тела была более важным фактором. Он был обеспокоен тем, что Линь Дун будет пренебрегать развитием тела, если будет много времени уделять боевым искусствам, а это того не стоило. Однако, когда Линь Дун выполнил 7 эхо проникающего кулака, Линь Ся был загнан в угол. Он смотрел на Линь Дуна некоторое время, прежде чем признал, что его сын имел близость с боевыми искусствами, которая даже превосходила его. Убедив Линь Ся, Линь Дун успешно получил боевое искусство. 8 опустошающих ладоней, нижняя категория 2 и краткий уровень боевых искусств. Линь Дун был доволен, так как он знал, что Линь Хун в основном изучал это боевое искусство. Линь Дун хотел видеть лицо Линь Хуна во время семейных соревнований, когда тот поймет, что 8 опустошающих ладоней Линь Дуна намного превосходит его. Тихой ночью Линь Дун снова погрузился в темноту духовной области. На этот раз, когда Линь Дун появился в темном пространстве, здесь находились две светящиеся фигуры. Когда он смотрел на знакомую технику ладони, выполняемую светящейся фигурой, нетерпеливая улыбка всплыла на лице Линь Дуна. Он очень хотел знать, насколько улучшится боевое искусство 2-го уровня в руках светящейся фигуры. Глава 17. Скорпионий тигр. В темноте духовной области две светящиеся фигуры, казалось, танцевали, когда показывали набор техник ладони и кулака. Глаза Линь Дуна внимательно следили за новой светящейся фигурой, демонстрирующей 8 опустошающих ладоней, которые он сегодня узнал от Линь Ся. Этот каменный талисман поистине волшебный. Я предполагаю, что он берет из моих воспоминаний и проецирует вещи, которые я узнал, в уникальном стиле. Кроме того, в процессе он совершенствует движение. Линь Дун был поставлен в тупик, так невероятно это звучало. Хотя эти таинственные силы были поистине невообразимыми, ему приходилось лишь принять факты, которые предстали перед ним. Так как он не мог разгадать тайну талисмана, он решил сосредоточиться на тренировке. В конце концов, каменный талисман не причинил ему вред, так зачем ломать голову над этим вопросом? Перейдя от мыслей к действиям, Линь Дун сосредоточил внимание на 8 опустошающих ладонях, демонстрируемых светящейся фигурой. 8 опустошающих ладоней были известны своей свирепостью. Хотя они выглядели простыми, в каждом движении скрывалась чудовищная сила. Увлеченный светящейся фигурой, которая снова и снова выполняла 8 опустошающих ладоней, брови Линь Дуна все сильнее сходились, когда он концентрировался. Он понял, что 8 опустошающих ладоней светящейся фигуры на самом деле объединяют сильные удары со следами мягких движений. Когда сила и мягкость объединялись, рождалась сила, способная опустошить противника. Сделав несколько маленьких поправок, можно на самом деле добавить следы мягких движений в агрессивные 8 опустошающих ладоней. Каменный талисман поистине волшебный. Линь Дун удивлялся каменному талисману. Хотя эти боевые искусства принадлежали к низшей категории, некоторые действительно квалифицированные практики могли совершенствовать и улучшать их. Однако, каменный талисман не был человеком. Объединяя мягкие и жесткие удары, сила 8 опустошающих ладоней увеличивается. Фактически, если правильно использовать, их сила может даже соперничать с 10-м эхом проникающего кулака. Однако, придется поработать, чтобы достигнуть этого. Конечно, Линь Дун давно был морально готов к этому, и не унывал. Вместо этого в его глазах было рвение, когда он стал в стойку 8 опустошающих ладоней и начал практиковаться. Время проскальзывало сквозь пальцы как песок, когда он тренировался. В мгновение ока прошел месяц. В течение этих нескольких месяцев, все в семье Линь, даже обычных смутьянов родители заставляли упорно тренироваться. В конце концов, семейные соревнования, которые пройдут через 2 месяца, были важным событием для каждого члена семьи Линь. Если кто-то сможет отличиться на этих соревнованиях, он не только получит лучшие обращения, но и статус его родителей в семье Линь также возрастет. Поэтому многие родители надеялись, что их дети хорошо выступят во время соревнований. За полмесяца жжение внутри костей Линь Дуна усилилось. Однако, 7 юань силы продолжало ускользать от него, заставив его чувствовать огорчение. Тем не менее, утешением для него были результаты в практике 8 опустошающих ладоней. Под руководством светящейся фигуры, он близко подошел к освоению этого боевого искусства. Несмотря на то, что он пока был не в состоянии сочетать мягкие и сильные удары, когда он выполнял 8 опустошающих ладоней, производимая сила была впечатляющей. Кроме того, Лин Ся полностью восстановился. Через несколько дней развития, он также преуспел в поглощении энергии из инь-жемчужины. Хоть Линь Дун и не мог увидеть внешние изменения, он мог слегка чувствовать, что сила Лин Ся активно растет. Основываясь на его скорости, это лишь вопрос времени, когда он восстановит стадию небесного юань. Посреди густого леса, Линь Дун стоял на вершине большого дерева, осматриваясь. Следы крови покрыли его тело, и легкий запах крови распространялся вокруг. Естественно, эта кровь не принадлежала Линь Дуну, это была кровь диких животных, на которых он охотился. Последние полмесяца Линь Дун чувствовал, что что-то зарождается в его костном мозге. Тем не менее, как бы он ни старался, он не мог пробить последний барьер. В отчаянии Линь Дун решил проверить свои навыки в дикой природе. Он надеялся, что семя юань сил родится во время реального боя. Кроме того, это предоставляло ему прекрасную возможность проверить свою силу. Поскольку он не мог найти кого-нибудь, чтобы участвовать в реальном бою, ему пришлось обратить внимание на зверей. За эти несколько дней, несколько животных уже встретились с создателем в руках Линь Дуна. Кроме того, после преодоления эмоционального барьера от первых убийств, Линь Дун наконец привык. Движение. Линь Дун вдруг замер на долю секунды, затем спрыгнул с дерева и помчался, как стрела. Однако резко остановился, когда увидел грозного дикого зверя на некотором расстоянии. Скорпионий тигр. Это было коричневое существо, тело которого напоминало тигра. Однако его хвост был острым как бритва и был похож на скорпионий. Скорпионий тигр был диким существом, покрытый мехом, столь же плотным, как металл. Он был чрезвычайно трудным противником. Поэтому Линь Дун подумывал об отступлении, увидев своего противника. Однако, как Линь Дун увидел скорпионьего тигра, так и тот обнаружил его присутствие. Существо немедленно обратило взгляд своих алых глаз на Линь Дуна, после чего, выпустив громкий рев, встало. Когда существо встало, Линь Дун краем глаза заметил кристально чистый темно-красный фрукт. Он почувствовал легкий аромат, исходящий от фрукта. Это эликсир Триго Ранга, кристальный алый фрукт. Увидев кристальный алый фрукт, Линь Дун начал тяжело вдыхать холодный воздух. Кто бы мог подумать, что он столкнется здесь с эликсиром Триго Ранга. Кажется, сегодня у него удачный день. Линь Дун раньше видел этот кристальный алый фрукт в городе Циньян, где он продавался по заоблачным ценам. После этого открытия Линь Дун осторожно шагнул. Увидев это, убийственное намерение промелькнуло в глазах скорпионьего тигра. Издав низкий рык, он прыгнул в сторону Линь Дуна. Увидев это, Линь Дун поспешно отступил, а существо врезалось в дерево, которое было толщиной с его руку. Бах! Уклонившись, Линь Дун нанес несколько ударов существу. Сила ударов повалила существо на землю. Однако, не похоже, чтобы он понес какие-либо повреждения. Такая жесткая шкура. Видя это, Линь Дун оцепенел. Похоже, что он недооценил это существо. Рык. Скорпионий тигр вскочил на ноги, затем прыгнул, пытаясь ударить Линь Дуна в грудь. Па-па-па. Сильный мускусный запах атаковал его чувства. Столкнувшись с такой свирепой атакой, Линь Дун не мог рисковать. Мгновенно прозвучало 10 эхо проникающего кулака, когда он нанес финальный удар, чтобы контратаковать существо. Бум! Кулак и лапа столкнулись в воздухе. Сразу же, большая и маленькая фигуры разлетелись в стороны. Когда Линь Дун врезался в дерево, кровь потекла из уголка его рта. Вместе с кипящей яростью, он вдруг почувствовал интенсивное жжение. На фоне этого жжения, Линь Дун мог чувствовать, что таинственная сила зарождается в его костном мозге. Семя юань силы. Тело Линь Дуна напряглось. Его рот был открыт в изумлении, когда его тело начало бесконтрольно дрожать в возбуждении. К его удивлению, интенсивный бой с скорпионьим тигром стал спусковым механизмом для рождения семени юань силы, которая раньше постоянно ускользала от него. Глава 18. Семя юань силы. Из глубины его костного мозга причудливая энергия медленно текла, постепенно распространяясь по всему телу. Это семя юань силы. Вспышка радости появилась в глазах Линь Дуна. Внезапно, как будто весь мир засиял. Он даже мог почувствовать мистическую силу, находящуюся в воздухе, которая напоминала семя юань силы, скрытое в его костях. Юань сила. Линь Дун встал и не мог сдержать искренний смех. После длительных тренировок и активной помощи жидкости каменного талисмана, он, наконец, взрастил семя юань силы в своем теле. Рык. Пока Линь Дун смеялся, скорпионий тигр смотрел на Линь Дуна алыми глазами. Сейчас он мог слегка ощутить знакомый запах, исходящий от последнего. Однако этого было недостаточно, чтобы спугнуть его. С низким рыком, он открыл кровавый рот и ринулся к Линь Дуну. Почувствовав приближающееся убийственное намерение, Линь Дун поднял голову. Однако, сейчас движения скорпионьего тигра казались более медленными, чем раньше, что позволило ему понять траекторию атаки существа. Это сила 6 го уровня закаленного тела. Глаза Линь Дуна засияли, когда он шагнул в сторону, чтобы избежать атаки существа. Слегка вытянув правую ладонь, слабый свет блеснул, когда его ладонь сильно ударила скорпионьего тигра по голове. Хрясь! Глубокий низкий звук раздался, и обжигающая свежая кровь брызнула в воздух. Ладонь Линь Дуна пробила толстую шкуру скорпионьего тигра и обезглавила его. Тело скорпионьего тигра напряглось, прежде чем с глухим стуком упало на землю. Свежая кровь брызнула на землю, окрашивая ее в малиново-красный цвет. Юань сила настолько мощная. Когда Линь Дун смотрел на труп скорпионьего тигра, которого он убил одним ударом, он невольно втянул холодный воздух. Это мощь юань силы. Неудивительно, что люди часто говорят, что пятикраткое и шестикраткое уровни, как два разных мира. К счастью, я не сражался с Линь Хуном раньше. Иначе, я определенно пострадал бы. Линь Дун внимательно осмотрел ладонь, и подняв несколько листьев, счистил пятна крови. Его сердце до сих пор чувствовало трепет, так как это первый раз, когда он стал свидетелем грозной юань силы. Линь Дун пнул труп в сторону, и подошел к месту, где рос кристальный алый фрукт. Когда он смотрел на сверкающий фрукт, завистливый отблеск всплыл в его взгляде. Цена этого эликсира 3 го ранга была довольно высокой. Как правило, его можно было найти в глубине древних лесов. Чтобы быть в состоянии найти его здесь сегодня, он, должно быть, благословлен госпожой удачей. Внимательно осмотрев плод, Линь Дун протянул руку, чтобы взять его. Однако, когда он прикоснулся к кристальному алому фрукту, слабое ощущение тепла начало исходить из каменного талисмана на его груди. Ощутив изменения в каменном талисмане, Линь Дун оцепенел. После этого, он вытащил камень, и положил его на ладонь. Продвинувшись к 6-му уровню закаленного тела, его чувства обострились. Поэтому, он мог чувствовать, что в данный момент каменный талисман выпускает слабую всасывающую силу. Благодаря этому, слабые потоки энергии вливались в каменный талисман. Жидкость из каменного талисмана, возможно, кристаллизируется из энергии, которую поглощает талисман. Размышляя об этом, Линь Дун смотрел на кристальный алый фрукт в своей руке. Он подозревал, что внезапные изменения в каменном талисмане, скорее всего, вызваны этим кристальным алым фруктом. Держа кристальный алый фрукт, Линь Дун немного колебался, прежде чем поднес его к каменному талисману. Как только кристальный алый фрукт оказался в нескольких дюймах от каменного талисмана, мощная всасывающая сила внезапно возникла из талисмана. Мгновенно, кристальный алый фрукт полетел в сторону талисмана, и таинственным образом исчез при контакте. Линь Дун был поражен этим зрелищем. Разве каменный талисман может поглотить кристальный алый фрукт? Может ли каменный талисман есть? Собравшись с мыслями, Линь Дун заметил, что щель в каменном талисмане замерцала ярко-красным светом. Свечение усиливалось, пока не появились две ярко-красные пилюли, размером с фасоль. Когда они выпали, Линь Дун быстро поймал их. Линь Дун почувствовал головокружение, так как эти пилюли содержали чистую и высококонцентрированную энергию. Эта энергия была более мощной, чем жидкость каменного талисмана. Эти пилюли должно быть конденсированы из кристального алого фрукта. Пилюли испускали тот же аромат, что и кристальный алый фрукт. В дополнение к тому, что он видел, нетрудно догадаться, как были созданы эти пилюли. Похоже, что каменный талисман не только в состоянии поглощать энергию неба и земли, но также может поглощать эликсиры и перерабатывать их в пилюли или лекарственную жидкость высокого качества. Волнение всплыло в глазах Линь Дуна, когда он обдумывал это новое открытие. Один кристальный алый фрукт был переработан в две пилюли. Кроме того, лечебные свойства каждой казались более мощными, чем отдельный кристальный алый фрукт. Это было, как будто каменный талисман мог повышать эффективность эликсиров до максимума. Я должен получить больше эликсиров. Энергия в этих пилюлях, кажется, даже сильнее, чем жидкость из каменного талисмана. Если я буду использовать эти пилюли, то определенно смогу ускорить прогресс с тренировок. Представляя такой потенциал, Линь Дун не мог не сжать кулаки. Он спрятал каменный талисман, прежде чем убежал. Обнаружив такое чудесное свойство каменного талисмана, Линь Дун еще несколько дней был возбужден. Однако, его возбуждение постепенно ослабело, когда он понял, что все не так радужно, как он представлял. Во-первых, у него не было достаточно эликсиров для переработки каменным талисманом. Хотя Линь Ся восстановился, он по-прежнему отказывался от ресурсов семьи Линь. Поэтому, Линь Дун мог рассчитывать только на себя в поиске эликсиров. Кроме того, когда Линь Дун пытался скормить каменному талисману эликсир один Горанга, к его удивлению, получались только две хлипких фасолины. После нескольких экспериментов, он понял, что если хочет производить пилюли, как и раньше, ему нужно использовать эликсиры 3 Горанга или выше. Однако, где он собирается брать эти эликсиры 3 Горанга? Ему невероятно повезло, когда он нашел его в прошлый раз. Это почти невозможно, чтобы молния ударила в одно место дважды. Столкнувшись с этими препятствиями, Линь Дун был вынужден временно подавить свою жадность. Сейчас он мог надеяться, что преуспеет в предстоящих семейных соревнованиях, и тогда, наконец, сможет использовать огромные ресурсы семьи Линь. Подавив жадность, Линь Дун решил сконцентрироваться на тренировках. Хотя он продвинулся к 6-му уровню закаленного тела, непосредственное потребление жидкости из каменного талисмана все еще выгодно для него. Таким образом, через некоторое время Линь Дун начал ощущать, что семя юань силы в его костном мозге постепенно просачивается наружу. И когда юань сила вырвется из костей и будет течь внутри каналов тела, он достигнет первого шага в 7-м уровне закаленного тела. Юань очистка каналов. Конечно, даже с помощью жидкости из каменного талисмана потребуется некоторое время, прежде чем он достигнет этого шага. Пока сила Линь Дуна продолжала стремительно расти, жаркий летний период постепенно закончился, возвещая о наступлении важных семейных соревнований. Глава 19. Прорыв накануне семейных соревнований. Время течет как вода, в одно мгновение летний зной прошел и сменился прохладным ветерком, который обдувал землю. Несмотря на то, что тепло исчезло, огонь внутри членов семьи Линь разгорался все сильнее. Это все потому, что важные семейные соревнования вот-вот должны начаться. В густом лесу мелькала тень, идеально выполняя набор кулачных техник, двигаясь так же плавно, как и облака в небе. Серия хрустящих эхо разносилась в лесу. Когда пронеслось 8-е эхо, фигура резко раскрыла ладони, и порывы ветра, следующие за каждым движением, сдували листья на земле. В его руках два совершенно разных техники ладони и кулака стали чрезвычайно быстрыми и ловкими. Его исполнение наглядно продемонстрировало все мастерство этих методов, так как он практиковал их бесчисленное количество раз. Закончив демонстрацию, фигура опустила кулаки. Отлично. Когда Линь Дун остановился, голос пронесся рядом. Сразу же он увидел Линь Ся, приближающегося с широкой улыбкой на лице. За ним шла Цинтань, которая украдкой подмигнула, когда встретилась своим чрезвычайно очаровательным взглядом с Линь Дуном. «Неплохо, меньше чем за 4 месяца тебе удалось достичь 8-го эха проникающего кулака. Кроме того, ты стал очень опытным с 8 опустошающими ладонями. Это действительно выдающееся достижение». Линь Дун смиренно почесал голову, но в душе нахально улыбнулся. Он еще не раскрыл свои карты. 8 эха было легкой задачей для того, кто уже был чрезвычайно опытен в 10-м эхо. Что касается 8 опустошающих ладоней, после 2 месяцев тренировок, он достиг стадии слияния силы и мягкости, и его разрушительный потенциал определенно конкурировал с 10-м эхом проникающего кулака. Обладая этими двумя мощными техниками, Линь Дун вероятно не имеет равных среди молодого поколения семьи Линь. Семейные соревнования состоятся завтра. Так как у тебя теперь 5 и краткий уровень закаленного тела, а также проникающий кулак и 8 опустошающих ладоней, для тебя не должно составить труда, чтобы добиться достойного результата. В 9 уровнях закаленного тела, только 4 уровень легко наблюдать, так как последующие изменения происходят в основном внутри. Поэтому, если тщательно не осматривать, то уровень не узнать. Хотя Линь Дун достиг 6-го уровня закаленного тела 2 месяца назад, он хотел сохранить тайну каменного талисмана, поэтому он не рассказывал о своем пугающем прогрессе. Таким образом, даже его отец Линь Ся считал, что Линь Дун был только на 5-м уровне закаленного тела. Кроме того, его отец ничего не подозревал, так как подняться со 2-го уровня закаленного тела до 5-го уровня за полгода – уже выдающееся достижение. «Отец, ты восстановил свою силу?» – вдруг спросил Линь Дун, посмотрев на лицо Линься. Услышав эти слова, Линься издал смешок. Он нежно потрепал волосы Линь Дуна и сказал: «Все эти годы, ты, твоя мать и сестра пострадали из-за моей болезни. Будь уверен, что в будущем я не позволю этому повториться». Когда Линь Дун смотрел на Линься, он мог чувствовать, что упадок Линься полностью исчез. Прямо сейчас Линься напоминал прошлого величественного себя, за исключением того, что казался более спокойным и сдержанным. Линь Дун кивнул и пустил слезинку. Все эти годы его самой большой мечтой было то, чтобы отец взял себя в руки. К счастью, это, наконец, произошло. «Хех, уже поздно. Ты можешь прекратить тренировку сегодня. Хорошо отдохни сегодня ночью в качестве подготовки к завтрашним семейным соревнованиям», — сказал Линься, похлопав Линь Дуна по плечу, прежде чем развернулся и ушел. Глядя в спину Линься, Линь Дун сжал кулаки и пробормотал вполголоса: «Отец, будь уверен, завтра я шокирую всю семью. Сын, которого ты учил, безусловно, будет лучшим. Братик Линь Дун, пожалуйста, будь осторожен, если столкнешься завтра с Линь Хуном». По словам Линь Чинцзяна, Линь Хун достиг 7-го уровня закаленного тела Цинтань, которая стояла в углу. С беспокойством на лице она подошла к Линь Дуну, чтобы предупредить, сразу после того, как ушел Линься. 7 краткий уровень закаленного тела. Линь Дун был на мгновение ошеломлен, но после этого усмехнулся. Похоже, отец Линь Хуна не жалеет денег, чтобы гарантировать первенство Линь Хуна в семейных соревнованиях. Однако, что с того, что он на 7 уровне закаленного тела? Когда наступила ночь, лунный свет проникал в комнату через окна. Сидя на своей кровати, Линь Дун достал маленькую бутылку. Затем влил 2 капли жидкости из каменного талисмана в рот. За несколько месяцев тело Линь Дуна постепенно адаптировалось к жидкости, поэтому он мог выдержать 2 капли одновременно. Когда 2 капли жидкости вошли в тело Линь Дуна, его лицо покраснело. Слабый белый дым исходил из голов, так как его температура резко возросла. Привыкнув к ней, не считая первой попытки, он больше не катался по полу от боли. Вместо этого, его тело просто дрожало некоторое время, пока он чувствовал, что теплое чувство семени юань силы в костном мозге становится все сильнее и сильнее. После 2 месяцев тренировок, Линь Дун чувствовал, что семя юань силы в его теле постепенно усиливается. Временами он мог чувствовать признаки того, что семя юань силы вот-вот вырвется из его костей. Линь Дун понимал, что это признаки того, что скоро должен быть прорыв. Видя это, Линь Дун не пытался насильственно ускорить прорыв. Он знал, что если захочет, то прорвется к 7-му уровню закаленного тела. Однако он чувствовал, что лучше позволить природе идти своим чередом. И тот момент, которого он ждал, наконец, наступил. Когда 2 капли жидкости из каменного талисмана попали в его организм, вибрации глубоко в его костях стали все сильнее и сильнее, пока, в конце концов, все тело Линь Дуна не начало трясти. Похоже, прорыв близко. Предчувствуя неизбежную ситуацию, Линь Дун глубоко вздохнул. Он знал, что семя юань силы, вырвавшись из костей, будет поступать во внутренние каналы его тела, и потом он сможет поглощать юань энергию между небом и землей, чтобы тренировать свое тело. Чрезвычайно важный шаг. БЗЗ. Его тело задрожало еще сильнее. Внезапно глубокий звук раздался в теле Линь Дуна. После этого в глазах у Линь Дуна потемнело. Внезапно он мог смутно видеть, что в его теле был светящийся шар, размером с грецкий орех, который медленно продвигался через его тело. Кроме того, возникла таинственная всасывающая сила, и благодаря ей чрезвычайно мягкая окружающая энергия начала вливаться в тело Линь Дуна. Это семя юань силы, почему такое большое? Восстановив зрение, проблеск шока появился в глазах Линь Дуна. При обычных обстоятельствах, семя юань силы, которое только что прорвалось из костей, должно быть крошечным. Однако это семя юань силы было больше в 10 раз. Может ли это быть из-за жидкости каменного талисмана? Странное выражение было на лице Линь Дуна. Размер семени юань силы влияет на то, как быстро можно поглощать юань силу. Однако, с самого начала, его семя юань силы уже настолько больше по сравнению с другими. Некоторое время рассматривая этот вопрос, Линь Дун, наконец, сдался и беспомощно покачал головой. Лежа на своей кровати, он знал, что единственное, что он может сейчас сделать, это подготовиться к завтрашним семейным соревнованиям. Линь Хун, давай посмотрим, сможешь ли ты жениться на Цин Тань. Глава 20. Начало семейных соревнований. Когда первые лучи рассвета пробились сквозь тучи и осветили землю, гомон звучал в семье Линь, когда шумная атмосфера окутала их поместье. Когда Линь Ся привел Линь Дуна и Цан Тань в помещение подготовки к семейным соревнованиям, это место уже было набито людьми. Хоть семья Линь не может рассматриваться как фракция номер один в городе Циньян, они все еще имели значительное влияние. Поэтому было несколько высокопоставленных лиц, прибывших специально, чтобы стать свидетелями семейных соревнований, а также пользуясь случаем, чтобы построить отношения с семьей Линь. Кроме того, это мероприятие давало возможность оценить молодое поколение в семье Линь. В конце концов, способности следующего поколения имеют жизненно важное значение для дальнейшего процветания любой семьи. Если молодое поколение семьи Линь проявит себя как некомпетентное, то семья Линь рано или поздно падет. Несмотря на то, что это не первый раз, когда он был свидетелем семейных соревнований, Линь Дун чувствовал некоторое напряжение, ведь в этот раз он будет в центре внимания. Линь Ся успокаивающе похлопал Линь Дуна, чтобы тот расслабился. Затем они направились в VIP-секцию. Уже много людей находилось в VIP-секции и счастливо беседовало между собой. В центре VIP-секции сидел худой мужчина средних лет, который весело беседовал с гостями. Когда он увидел Линь Ся с детьми, то застыл на месте. Хоть он быстро восстановился, его лицо стало хмурым. На прошлых соревнованиях Линь Ся обычно не показывался. Даже в тех редких случаях, когда он появлялся, он всегда стоял в углу, где никто не мог его заметить. Это первый раз за много лет, когда он непосредственно подошел к VIP-секции. Слева от мужчины стояли два подростка, братья Линь Хун и Линь Шань. Следовательно, этот человек, скорее всего, был их отец Линь Ман, который был в плохих отношениях с Линь Ся. Линь Ся не обращал внимания на глазеющего Линь Мана. Когда он собирался пройти мимо последнего, Линь Ман вдруг улыбнулся. С чашкой в руке он небрежно спросил: «Третий брат, что заставило тебя выйти из дома?» Линь Ся остановился и посмотрел на своего брата, с которым был в ужасных отношениях еще с детства. Улыбнувшись, он ответил: «Какие-то проблемы». Увидев улыбку Линь Ся, Линь Ман был потрясен, когда не смог найти никаких следов уныния в этой улыбке. Это заставило его почувствовать себя некомфортно, но он ответил в безразличной манере: «Никаких проблем, просто сегодня важный праздник для семьи Линь. Так как ты появился, я надеюсь, что ты не будешь смущать нас». Линь Ся слегка усмехнулся. Не обращая на оскорбления, скрытые в словах Линь Мана, он сразу же прошел мимо него, прежде чем сесть в соседнее сиденье. ГМ. Действия Линь Ся заставили лицо Линь Мана исказиться, после чего он холодно фыркнул. Уважаемый Линь Ман, это человек, который когда-то имел лучший шанс среди членов семьи Линь, чтобы перейти к стадии Юань Дэн. Линь Ся, вскользь спросил мужчина, сидящий рядом с Линь Маном. Это только слухи. Как вы можете верить им? Ответил насмешливо Линь Ман. Конечно. Сейчас брат Линь Ман главный кандидат среди семьи Линь, чтобы перейти к стадии Юань Дэн. В будущем, давайте искать больше возможностей для совместной работы, весело ответил мужчина. 2 года назад, Линь Ман продвинулся до стадии небесного Юань и стал третьим практиком стадии небесного Юань в семье Линь. За эти 2 года он сильно продвинулся в семье, и теперь контролирует финансы всей семьи Линь. В сравнении с Линь Ся, которого почти забыли, после того, как он уже несколько лет болен. Хотя Линь Ман знал, что эти слова просто лесть, уголки его губ все равно сформировали улыбку. «Отец, будь уверен, после того, как я публично изобью Линь Дуна, настроение третьего дяди, безусловно, ухудшится», ободряюще сказал Линь Хун, почувствовав недовольство своего отца. «Ах!» Услышав эти слова, Линь Ман улыбнулся и кивнул головой. «Этот парень такой надоедливый», жаловалась Цин Тань, которая сидела рядом с Линь Ся, когда она увидела умышленные провокации Линь Мана. «Он сейчас на стороне победителей». Линь Ся покачал головой, не затронутый словами Линь Мана. Когда он собирался продолжить, он вдруг повернулся к главному входу. Там сейчас была большая толпа. Во главе шел старик, с головой полной белых волос и одетый в вышитую одежду. У него была впечатляющая аура, и в данный момент он осматривал помещение. Этот человек был нынешним главой семьи Линь, а также отцом Линь Ся и дедушкой Линь Дуна. Его звали Линь Чжэньтянь. Следом за Линь Чжэньтянем шел мужчина средних лет. Рядом с ним стояла Линь Ся, чья стройная и элегантная фигура привлекла взгляды нескольких молодых людей. Когда появился Линь Чжэньтянь, суматоха в помещении усилилась, каждый поспешно встал, чтобы засвидетельствовать свое почтение. В конце концов, Линь Чжэньтянь считался легендой в городе Циньян. После того, как он приехал сюда, он в одиночку построил семью Линь. Таким образом, его методы и возможности оставили сильное впечатление у многих людей. Линь Чжэньтянь весело приветствовал вип-персон, пока не дошел до середины вип-зоны. Остановившись, он заметил Линь Ся, в результате чего оцепенел на мгновение. Линь Чжэньтянь быстро опомнился и подошел. Отец, видя, что Линь Чжэньтянь приближается, Линь Ся невольно сжал кулаки, когда встал и почтительно поприветствовал отца. «Ты, наконец, собрался и навестил меня?» Смотря на стоящего перед ним Линь Ся, небрежно спросил Линь Чжэньтянь, когда сложные эмоции промелькнули в его глазах. В прошлом Линь Ся был сыном, на воспитание которого Линь Чжэньтянь потратил больше всего усилий. Хоть его и разочаровало поражение сына, самым неутешительным было то, что Линь Ся впал в уныние после поражения. Старик был упрям, как и его сын. После того, как Линь Ся впал в уныние, расстроенный Линь Чжэньтянь никогда не делал первый шаг, чтобы встретиться, независимо от того, как сильно он его любил. «Отец, я сожалею», — тихо пробормотал Линь Ся. Он знал, как сильно Линь Чжэньтянь был разочарован годами его уныния. Дедушка, Цин Тань и Линь Дун, которые стояли рядом, поспешно поприветствовали своего деда. Дун Ер и Цин Тань, вы, дети, действительно выросли. Услышав их голоса, улыбка всплыла на лице Линь Чжэньтяня. Когда он нежно гладил их головы, он имел образ довольно доброго и заботливого деда. «Хорошо, что ты, наконец, пришел. По крайней мере, ты удосужился навестить меня, прежде чем я слег в могилу», — сказал Линь Чжэньтянь, переводя взгляд на Линь Ся. Линь Дун мог чувствовать легкую дрожь в руках старика. Похоже, что пожилое сердце не было так же спокойно, как он выглядел. «Ха-ха, отец, теперь, когда третий брат наконец-то появился, давайте не будем его упрекать. В конце концов, тут еще много гостей», — с улыбкой заметил мужчина средних лет, который следовал за Линь Чжэньтянем. Линь Чжэньтянь вздохнул, бросил еще один взгляд на Линь Ся, а затем пошел и сел на свое место. Старший брат Линь Ся поблагодарил мужчину средних лет. Мужчина улыбнулся, кивнул головой и, потрепав Линь Дуна за плечо, сказал: «Дун Ер, убедись, что не опозоришь сегодня отца». «Да, первый дядя», — кивнул в ответ Линь Дун. Этот человек был его старшим дядей, и звали его Линь Кэнь. Вспомнив о Линь Ся, Линь Дун сразу повернулся и увидел молодую девушку, стоящую за мужчиной средних лет. Она махала ему в знак поддержки. После того, как Линь Кэнь и Линь Ся обменялись любезностями, Линь Кэнь отвел Линь Ся на их места. Когда толпа расселась по своим местам, шум в помещении постепенно затих. Все пристально смотрели на главу клана Линь Чжэньтяня. Семейные соревнования семьи Линь официально начались. Глава 21. Линь Юнь. Под внимательным взглядом толпы, Линь Чжэньтянь встал и сложил руки в знак уважения. С яркой улыбкой прозвенел его чистый голос. «Сегодня семейные соревнования семьи Линь. Спасибо всем за вашу поддержку. Все здесь знают друг друга, поэтому не будем затягивать и перейдем к главному событию». Когда прозвучало последнее слово, Линь Чжэньтянь посмотрел на Линь Кэня, который был рядом с ним. Последний также улыбнулся и кивнул, прежде чем пошел к открытому тренировочному пространству, вытаскивая бамбуковую трубку. В трубке было множество палочек с надписями. «Правила старые, жеребьевка определяет вашего противника. Все маленькие сорванцы, которые хотят принять участие в соревнованиях, выходите и тяните жребий». Выслушав инструкции Линь Кэня, один за другим, десятки фигур появились на арене и стали тянуть жребий. «Есть 5 платформ, отправляйтесь к платформе, указанной в жребии», — с улыбкой сказал Линь Кэнь, указывая на платформы. Линь Дун посмотрел на бамбуковую палочку, на которой было написано число 4. Без колебаний он отправился к 4-й платформе. Взойдя на платформу, он увидел круглую фигуру перед собой и закатил глаза. «Линь Чин Цзян, почему это ты?» — Линь Дун беспомощно посмотрел на пухлого Линь Чин Цзяна. «Я этого не хотел», — нахмурился Линь Чин Цзян. Когда Линь Дун победил Линь Шаня, Линь Чин Цзян понял, что нынешнего Линь Дуна нельзя сравнивать с прошлым. Скорее всего, Линь Дун даже не рассматривает его в качестве противника. Однако, с этим ничего не поделаешь, и Линь Чинцзян не может отступить, иначе его отец задаст ему взбучку. Линь Дун покачал головой, жалость промелькнула на его лице. «Не волнуйся, я буду с тобой помягче». Линь Чинцзян потерял дар речи, на его лице отражалась горечь. Оба смирились со своей судьбой, когда обменялись взглядами. Видя, что никто еще не начал, Линь Кэнь махнул рукой и крикнул: «Пусть семейные соревнования начнутся». Как только крик Линь Кэня прозвучал, настроение на арене резко вспыхнуло. На нескольких платформах начали мелькать фигуры, сталкиваясь друг с другом. «Хе-хе, я также достиг 4-го уровня закаленного тела 2 месяца назад. Линь Дун, тебе надо быть осторожным». Услышав сигнал, Линь Чинцзян усмехнулся, когда его тело вдруг тряхнуло. Складки первоначально мягкого жира внезапно существенно уплотнились, после чего он свирепо оттолкнулся от земли и полетел вперед, большое мясное ядро. Это забавное зрелище заставило Линь Дуна невольно смеяться. В это время Линь Чинцзян быстро приближался, когда его тело внезапно развернулось, и толстая правая нога довольно полетела в сторону Линь Дуна. Боевое искусство 1-го уровня, нога раскалывающая скалы. Линь Дун был немного удивлен, почувствовав ветер от Линь Чинцзяна, использующего довольно известный стиль. Этот парень на самом деле практикует боевые искусства. Однако, для текущего Линь Дуна он не представлял никакой угрозы. Рука Линь Дуна проворно двинулась вперед и, обойдя поднятую ногу Линь Чинцзяна, слегка сжала его бедро. «Ах!» Линь Чинцзян закричал, когда, потеряв равновесие, шлепнулся на задницу. После падения Линь Чинцзяна, Линь Дун снова поднял кулак, как будто собирался добить противника. Линь Чинцзян сразу поднял руки и крикнул: «Я признаю поражение, Линь Дун победил». Рядом с каменной платформой Линь Кэнь улыбнулся, покачивая головой. Затем перевел несколько удивленный взгляд на Линь Дуна. Хоть Линь Чинцзян не может считаться выдающимся в семье Линь, ему все-таки удалось достичь 4-го уровня закаленного тела. Хотя победа Линь Дуна выглядела случайной, оставался факт, что он атаковал слабое место Линь Чинцзяна. Если это не было случайностью, то Линь Дун, который обладал такими проницательными глазами в молодом возрасте, был силой, с которой нельзя не считаться. Услышав объявление Линь Кэня, некоторые взгляды были направлены на Линь Дуна. Несмотря на то, что они были слегка удивлены, они не слишком обращали внимание на случившееся. В конце концов, сила Линь Чинцзяна была средней в семье Линь. Победа над ним не была таким уж достижением. Линь Дун не обращал внимания на эти взгляды, его внимание было приковано к другой платформе, где Линь Хун небрежно сбивает противника со сцены одним ударом. Легко победив своего противника, Линь Хун, почувствовав взгляд, повернулся к Линь Дуну, усмехаясь. Линь Дун, бросив последний взгляд на Линь Хуна, повернулся, чтобы посмотреть на уходящего с платформы Линь Чинцзяна. Линь Дун не встречал каких-либо проблемных соперников в первом раунде, таким образом, после Линь Чинцзяна, Линь Дун в очередной раз победил соперника. Продвижение в первую десятку не составило труда. Из-за легкой победы в обоих матчах, Линь Дун не показал силу, поэтому многие люди считали, что удача – это все, что у него есть.